Письмо третье. В Англию, миссис Севил, 7 июля 1700. Дорогая сестра, пишу эти торопливые строки, чтобы сообщить, что я здоров и проделал немалый путь. Это письмо придет в Англию с торговым судном, которое сейчас отправляется из Архангельска. Оно счастливее меня, который, быть может, еще много лет не увидит родных берегов. Тем не менее, я бодр. Мои люди отважны и тверды. Их не страшат плавучие льдины, то и дело появляющиеся за бортом, как предвестники, ожидающих нас опасностей. Мы достигли уже очень высоких широт, но сейчас разгар лета и южные ветры, быстро несущие нас к берегам, которых я так жажду достичь, хотя и менее теплы, чем в Англии, но все же веют теплом, какого я здесь не ожидал. До сих пор с нами не произошло ничего настолько примечательного, чтобы об этом стоило писать. Один-два шквала и пробоина в судне — все это такие события, которые не остаются в памяти опытных моряков. Я буду рад, если с нами не приключится ничего хуже этого. До свидания, милая Маргарет. Будь уверена, что ради тебя и себя самого я не помчусь безрассудно навстречу опасности. Я буду хладнокровен, упорен и благоразумен. Но я все-таки добьюсь успеха. Почему бы нет? Я уже пролагаю путь в неизведанном океане. Самые звезды являются свидетелями моего триумфа. Почему бы мне не пройти и дальше вглубь непокоренной, но послушной стихии? Что может преградить путь отваги и воли человека? Переполняющие меня чувства невольно рвутся наружу. А между тем пора кончать. Да благословит небо мою милую сестру. Р.